Время и нравственность – великие философские понятия. Каждый из нас несет в душе отпечаток своей эпохи, своих мыслей и целей. Да и каждая эпоха имеет свое нравственное начало. Наиболее полно нравственность общества эпохи выражает интеллигенция. В нашей стране интеллигенты всегда составляли особый общественный слой, которому были присущи бескорыстие, преданность идеалам, обостренное нравственное чувство. Именно в России поэт больше, чем поэт, и артист тоже не только профессия, а некая величина, чье значение выходит далеко за рамки искусства. Это носитель и выразитель общественных идеалов. Сейчас у нас сформировалась определенная группа интеллектуалов, как правило, из бывших руководящих работников, которые занимаются тем, что с упоением копаются в помойках прошлого. По этому поводу один видный французский журналист с недоумением как-то сказал: «Конечно, нужно делать генеральную уборку после эпохи застоя. Конечно, нужно вытряхивать коврик. Но почему вы все время его трясете себе на голову?» И он прав. Наступил период мазохизма, самоистязания, самопоедания. Никто не забывает о том, что в нашей истории были глубоко трагические годы. Но из этого нельзя делать вывод, что у нас не было ничего примечательного, прогрессивного, на что с восхищением взирал остальной мир. Между тем замарывается все положительное в жизни страны, вычеркиваются три поколения людей, отдавших ей свои силы и жизнь. Жаль, что некоторые известные интеллектуалы нашего общества не смогли или не захотели разобраться в истинном положении дел. Я прекрасно помню встречи с творческой элитой, их страстные речи на съездах, сессиях и пленумах. Они говорили неприятное, горькое для властей, не считаясь ни с какими авторитетами. Они бились против любой диктатуры вождей. Сейчас же они призывают вернуться назад. Когда они говорили правду, тогда или сейчас? Думать об этом больно и горько, тем более, когда хорошо знаешь этих людей. В нашем государстве, как, наверное, и ни в одном другом, должны уживаться различные политические воззрения, национальные традиции, вероисповедания, но для этого необходимо прочное духовное единство, объединяющее всех нас принципы, должна быть некая генеральная идея. Если же общество раздирают непримиримые противоречия, если различные противостояния его членов, составных его частей, искусственно разжигаются, прежде всего именно усилиями части интеллигенции, то трудно ожидать мира, благополучия и благоденствия. И уж если развалили мощное государство, в подготовке чего вольно или невольно большую роль сыграли и некоторые властители дум, то сейчас надо сделать все возможное для предотвращения распада России, вывода ее из экономического и правового хаоса, предотвращения гражданской войны. Вот в таком духовном единении, перед грозной опасностью, я и вижу главную сегодня задачу нашей интеллигенции. Именно от нее в огромной мере зависит сейчас будущее страны. Ибо, как справедливо сказал один из российских философов, только в духовном опыте просвещенной части общества вырабатываются идейные основы государственности. А закончить свои мысли в этой главе о роли интеллигенции в обществе хотел бы предсмертными стихами замечательной благородной женщины Юлии Дрониной. Уходя из жизни, она, видя разор и раздор в нашей стране, думала о чести и нравственности людей, особенно тех, которые в силу своего таланта влияют на умы человеческие. «Разве гордость дешевле опалы, а халуйство — спасательный круг? Я устала, я очень устала от того, что сдаются вокруг». Она выбрала свой горький путь, потому что у нее было обостренное чувство чести и достоинства, а предательское уничтожение страны она воспринимала как свою личную непоправимую трагедию. Действительно, в череде известных историй предательств не было большего, поистине вселенского по своим последствиям масштаба, чем развал Советского Союза. Пройдут века, но разрушение великого государства, роль его погубителей будут всегда предметом анализа грядущими поколениями. И чем дальше мы уходим от этой роковой даты, тем яснее становится, что объективных причин для содеянного величайшего в истории человечества преступления не было. Просматривая предыдущие главы, я невольно обратил внимание на тесное переплетение в них экономических, социальных, политических и нравственных проблем. Мне даже показалось сначала, что это может быть воспринято кем-то из читателей как недостаток книги. Но затем я понял, что иначе я и думать, и писать просто не мог, потому что так и именно так, в принципе, обстояло дело в нашем разрушенном теперь обществе и, в частности, в работе возглавлявшегося мной правительства. Не буду изменять этой традиции и введу в, казалось бы, посвященную только духовному состоянию людей, главу некоторые экономические и социологические факты и размышления. Думаю, что они тоже приведут нас, автора и читателя, к каким-то выводам о времени и царящих в нем нравах. Итак, любая система управления, в том числе и государственная, требует постоянного совершенствования с учетом многочисленных факторов, влияющих на жизнь общества, и задач, которые предстоит решать стране в ближайшей и более отдаленной перспективе. С первых шагов перестройки было очевидно, что новая ситуация требует активных и серьезных изменений во всей системе управления и, может быть, в первую очередь, во взаимоотношениях регионов, республик и областей, и центра, начиная с их экономических связей. Пока была жесткая партийная дисциплина, существовавшие противоречия гасились. Но КПСС стремительно избавлялась от несвойственных для нее функций, а государственные институты управления не успевали брать на себя эти обязанности. Под угрозу ставились единство экономического комплекса, взаимоотношения союзных республик, да и целостность страны. Толчок к развалу страны дали прибалтийские республики уже на первом съезде народных депутатов. С самого начала его работы, как и на последующих съездах, на заседаниях Верховного Совета СССР значительная часть депутатов от этих республик делала всевозможные шаги для выхода их государств из состава СССР. Каждый обсуждаемый вопрос, если в него можно было хоть как-то вставить эту проблему, немедленно ими использовался. Телезрители могли видеть этих людей, их лица, их неприязнь к Союзу. Находясь в гуще столкновения, я часто спрашивал себя, во имя чего мы, представители великого государства, терпели такое унижение от кучки политиканов-националистов? И хотя было понятно, что так называемое их национальное самосознание при определенных условиях выльется в ярый национализм, я все же не мог представить себе в полном объеме всего, что потом там произошло. В те месяцы было несколько принципиальных вопросов, которые особенно тревожили наше правительство. В этих республиках, особенно в Эстонии и Латвии, проживало много русских и представителей других национальностей. Было очевидно, что в случае выхода прибалтийских государств из Союза они окажутся в очень тяжелом положении. Не меньшее беспокойство вызывали наши будущие экономические отношения. Полувековая интеграция не могла не сказаться на функционировании экономики этих республик и Союза в целом. И, конечно, как глава правительства, я обязан был думать об обороноспособности своей страны, ведь Прибалтика была передним рубежом нашего государства. Мне было поручено на том этапе возглавить переговоры по бракоразводному процессу с Литвой. Тягостное впечатление осталось от этих встреч, особенно от бесед с главой делегации Ландсбергисом. Непонимающий азов экономики, государственного устройства, начиненный стереотипными фразами, он производил гнетущее впечатление. Сидя напротив него, я задавался вопросом, что же выдвинуло этого человека в лидеры нации? Чего ждет она от него, когда пройдет националистический угар? Между тем наши идеологические вожди, Яковлев, Медведев и другие, успокаивали Политбюро и президента страны, утверждая, что процесс идет правильно, что это есть не что иное, как углубление и развитие перестройки и так далее. Впрочем, и сам президент, в том числе во время пребывания в Прибалтике, своей бездарной неумной политикой только способствовал укреплению взятой тамошними лидерами линии на выход из Союза. Известно, что когда рушится общественный порядок, когда процветает хаос, власть получают демагоги. Так случилось и в Прибалтике. Прошло всего несколько лет, и мы уже видим, что делается в этих государствах. Найдутся ли в нынешнем мире другие страны с подобными дискриминационными законами по национальному признаку? Вряд ли. За чертой политической, экономической, общественной жизни остались сотни тысяч человек из некоренного населения. Мир наверняка взорвался бы в крике, если бы подобные законы были приняты в СССР. И все же смертельный удар по целостности государства нанесли Ельцин и депутатский корпус Российской Федерации. 12 июня 1990 года ими был принят закон о суверенитете России. Если бы речь шла о расширении ее прав, то, думаю, противников этого в обществе не было бы. Но конкретное наполнение этого акта сразу же проявило его истинное предназначение. Особенно разрушительными были положения о верховенстве законов республики над союзными, об изменениях в налоговой системе, финансовых отношениях с Союзом и так далее. Суверенитет был просто использован как рычаг в борьбе беспринципных честолюбцев за политическую власть в стране. А народные депутаты России оказали им неоценимую услугу. Более того, не сумев или не захотев просчитать будущие последствия этой акции, они создали условия для разрушения Советского Союза, националистических брожений в самой России, уготовили собственный трагический конец в сентябре-октябре 1993 года. Естественно, что другие союзные республики, вслед за Россией, немедленно подхватили идею суверенитета в том виде, в каком они себе ее представляли. Страна разрушалась на глазах. Поведение Горбачева перед лицом реальных событий окончательно показало его полную беспомощность как руководителя государства. Он мог купаться в потоке своих речей и громких слов, терзаться безудержным зудом непродуманного реформаторства, но он был просто не способен серьезно и взвешенно руководить великим государством. Его выход на вершину власти – трагедия нашего народа, но, к сожалению, мы все слишком поздно это поняли. 13 июня 1990 года рано утром я провожал премьер-министра Тэтчер в аэропорт. Она находилась в нашей стране с визитом и из Москвы вылетала на открытие школы, построенной Англией в разрушенном Ленинакане в Армении. Не успели сесть в машину, как она начала разговор. «Господин Рыжков, я вчера вечером узнала из вашего телевидения, что российский парламент принял закон о суверенитете и, самое главное, о верховенстве их законов над федеральными». Вы в курсе дела? Как вы к этому относитесь? Да, конечно, в курсе, отвечаю я. Можно согласиться с самим понятием суверенитета, так как Россия практически имела меньше прав, нежели другие республики Союза. Но никак нельзя оправдать его наполнение, верховенство республиканских законов над союзными. Это начало разрушения единого государства. Оно не сможет в таких условиях функционировать, так как за Россией немедленно сделают тоже другие республики. Вот такой разговор произошел через несколько часов после принятия закона. Даже ей со стороны было ясно. Произошло нечто недопустимое для единого государства, и она примеряла эти события на свою страну. И высказала, на мой взгляд, правильные мысли. К слову, маленький штрих, смахивающий скорее на политический анекдот. Через три года, к тому времени баронесса Тэтчер, находясь в России, предложила для ускорения реформ, ни мало ни много, распустить наш парламент. Попробовал бы я, например, поехать в Англию, а статус у нас сейчас тоже один. Мы экс-премьеры, и предложить там немедленно распустить их парламент, так как они плохо себя ведут, ругаются, кричат и даже дерутся. Интересно, что было бы? Год назад у нас вышла в свет книга «Федералист», содержащая статьи отцов-основателей США. Я был поражен тем, что многие положения, против которых выступали эти великие американцы в конце 18 века, через 200 лет в конце 20 века взяли на вооружение наши государственные горе-реформаторы – Ельцин, Шахрай, Бурбулис и им подобные. Все штаты в 70-х годах 18 века провозгласили суверенитет, верховенство своих законов. Центр получал средства от сборов налогов только от властей штатов. Федеральная казна была пуста, страна не могла содержать даже минимальные армию и флот. Суверенитет штатов быстро создал катастрофическое положение в народном хозяйстве. Были задушены торговля, предпринимательство, в стране воцарился экономический хаос, народ бессовестно обирали, а ловкачи сколачивали огромные состояния. Богачи богатели, бедняки впадали в нищету. Разве не ту же картину наблюдаем мы сейчас в России? И методы, и результаты те же. В некоторых главах я подробно останавливался на программах перехода на рыночные отношения. Но фактически в этих экономических концепциях содержалась и определенная политика. В программе «500 дней» не было ни слова о едином государстве, СССР. Говорилось только об экономическом союзе. И в этом состоял первый принципиальный пункт разногласий союзного правительства с руководством России. На встрече в Сосенках в августе 90 года 3 часа прошли в бесплодных спорах с авторами этой программы и премьером России Силаевым. Убеждать, по моему разумению, можно лишь тех, кто умеет слушать и слышать. Мои собеседники не умели ни того, ни другого. Я встал, сказал резко, и сегодня не корю себя за это. В ваших планах, наряду с другими принципиальными вопросами, вы забыли одну маленькую деталь – государство. У вас даже термина такого нет. Я не стану хранить государство своими руками. Более того, буду бороться с вами, его могильщиками, до последних сил. Но даже если мне выпадет проиграть, то помните, пусть не завтра, не послезавтра, но вам придется нести ответственность за развал державы. Помяните мои слова. Август 91-го дал мощные козыри сепаратистам. К тому же после 5-го съезда народных депутатов СССР роль парламента свелась к нулю. Вся власть была отдана вновь образованному органу – Государственному Совету СССР. Все это практически приближало страну к распаду. В сентябре Государственный Совет принимает решение о выходе республик Прибалтики из СССР без всяких условий и сколько-нибудь серьезных предварительных переговоров. А 25-го того же месяца Горбачев подписывает указы о руководителях союзных делегаций для переговоров с уже суверенными государствами. С Латвией – Яковлев, с Литвой – Шеварднадзе, Эстонией – Собчак. Вот кто и должен ответить на многие вопросы наших взаимоотношений, в том числе и за нынешнее положение русских в этих «демократических» в кавычках государствах. Горбачев и его соратники, подписавшие 1 сентября 1991-го заявление руководителей республик о порядке работы внеочередного съезда народных депутатов СССР, вопреки подготовленной Верховным Советом повестке дня, несут прямую ответственность за положение тех 25 миллионов русских, что оказались за совсем непрозрачными рубежами. Ведь во многих бывших республиках единой страны, ныне в суверенных государствах, они подвергаются небывалой дискриминации. Я не собираюсь излагать всю хронологию распада СССР. Скажу лишь, что полуторагодовая драма предательского развала многовекового государства закончилась в декабре 91-го. Беловежский сговор – черное несмываемое пятно в истории Отечества. На роль инициаторов этого преступления публично претендовали Шахрай и Бурбулис. Но история сохранит прежде всего другие имена, тех, кто поставил свои подписи под роковым документом. Ельцин, Кравчук и Шушкевич останутся навеки именами нарицательными, символами человеческого и политического предательства. Правда, в этот перечень придется добавить еще одно имя-символ – Горбачев. Ведь он своими и действиями в одних случаях, и бездействием в других допустил этот сговор. Он палец о палец не ударил для того, чтобы исполнить свои конституционные функции. Кто, как не он, обязан был немедленно обратиться к своему народу и проинформировать весь мир о том, что ночью 8 декабря 1991 года произошел государственный переворот? Кто, как не он, должен был немедленно созвать Верховный Совет и Съезд народных депутатов СССР для обсуждения создавшегося положения в стране? Кто, как не он, мог тут же потребовать созыва Совета Безопасности и рассмотрения в ООН ситуации в СССР? Ничего он этого не сделал. Почему? Ответа на эти вопросы нет. Пока нет. 10 декабря 91-го в депутатском корпусе на Новом Арбате на 20 этаже состоялся сбор подписей сторонников созыва 6-го внеочередного съезда народных депутатов СССР. Я тоже подписал этот документ. Как раз в это время организатору сбора подписей, депутату Самарину, позвонил Горбачев. Самарин при нас проинформировал президента страны о том, что уже собрано достаточно подписей для созыва съезда. Затем он торопливо собрал подписанные листы и выехал к Горбачеву. Мне известно, что он вручил ему списки подписей и телеграммы, общим числом более 500, и получил личное президентское обещание созвать съезд. Но этого, как известно, не произошло. Союзный съезд в том же месяце был распущен Верховным Советом РСФСР. До сих пор бытует мнение, что съезд народных депутатов не имел права собираться, так как 5-й внеочередной съезд принял решение о его самороспуске, якобы это остановило Горбачева. Должен внести в этот вопрос ясность. Да, действительно, в проекте закона, вынесенного на обсуждение 5-го съезда, было следующее предложение. Признается нецелесообразным проведение в переходный период съездов народных депутатов СССР. Однако этот абзац статьи 6 не прошел, и в принятом законе его нет. Зато в этой статье остался первый абзац, где говорилось, что статус народных депутатов СССР сохраняется за всеми депутатами на срок их полномочий. Исторической драмой рождения новой, как провозглашалась демократии в нашей стране, является то, что она утверждала себя через развал единого государства. Между тем Александр Солженицын предупреждал, увы, напрасно, спуститься с вершины тоталитаризма можно только с туго натянутыми вожжами. К сожалению, этой мысли никто не воспринял ни в перестроечные, ни тем более в постперестроечные времена, и СССР был уничтожен. И снова я сошлюсь на Юлию Друнину. Она всей душой радовалась поначалу вроде бы демократическим переменам в нашей стране, но слишком многое остро тревожило ее. Приведу последние строки ее последнего стихотворения. «Но боюсь, что и вы бессильны, потому выбираю смерть. Как летит под откос Россия, не могу, не хочу смотреть». Она не пережила гибели своей страны. Значительная часть этой книги посвящается перестройке, умершей вместе с Советским Союзом. Сегодня и государства того нет, власть в котором с каждым годом все больше ускользала из рук Горбачева. Уходил он трудно. Политик, как балерина или певец, должен уметь уйти вовремя. Думается, спустись он по трапу самолета, прилетевшего из Крыма, из Фароса, возьми первый попавшийся микрофон и скажи миру, что уходит, поскольку не имеет морального права больше оставаться на своем посту, и не было бы бесчисленных унижений, когда поспешно появившиеся президенты республик, за малым исключением, заставляли его исполнять роль их марионетки. словно бы мстили ему, получали наслаждение от его всенародного позора. Да и сам он, уходя, пытался по своему обыкновению привести к какому-то компромиссу тех, кто изо всех сил старался как раз избежать его. Предательство быстро, как пожар, охватило все властные структуры союзных республик. Перестройка ушла в историю, оставив, безусловно, свой след в стране. Истоки положительных изменений в ней неразрывно связаны именно с перестройкой. Но многое, что задумывалось и выражено в тех семи постулатах, под которыми, как я уже говорил, готов подписаться и сегодня, оказалось неосуществленным. Более того, развитие событий пошло по совершенно другому пути. О некоторых преданных идеях перестройки я и написал в этой главе. Но хуже всего другое, на мой взгляд, предательство надежд народа. В свое время я неоднократно говорил своим коллегам по Совету министров, самое страшное, что может быть, это потеря людьми веры в свое будущее. Сейчас это произошло. Народ пассивен, смертельно устал, изверился. Плохо, когда идеология давлеет над всем и вся, но еще хуже, когда в обществе нет даже цели, признанной большинством населения. Без целей и перспектив любому народу выжить трудно, а может быть и невозможно. Общество, народ становятся беззащитными. Но нынешняя пассивность людей обманчива. Думаю, это спокойствие перед бурей. Идет стремительное расслоение общества. Для одних немногих – волны Средиземного моря, для других, куда более многочисленных – помойки в городах, прозябание в полупустых деревнях. Стране срочно нужны современные цели, идеалы, экономический и политический курс, которые будут поддержаны большинством народа. Это и спасет Россию. А сейчас, когда я заканчиваю эту главу, на дворе лето 95-го. И за новые откровения выдается плохо упакованное идеологическое старье буржуазного общества. Его приверженцы клянутся в верности его ценностям. Только я по-прежнему читаю газеты, смотрю телевизор и замечаю, что история предательств отнюдь не окончена. Она пишется теми же, натянувшими на себя очередную личину, людьми. И тот, кто предал раз, предаст опять и опять. Сказано же в Библии: «Единожды солгавши, кто тебе поверит?» Феномен предательства – предмет, достойный специального изучения учеными. Это страшное явление существует с незапамятных времен и вносит свой вклад в ход истории. И всегда в основе предательства лежат низменные чувства конкретных лиц, их корыстный интерес. Перестройка завершилась серией и личных предательств, когда от дела отстранялись все, кто искренне верил в ее идеи. Не стану перечислять фамилии тех, кто начинал ее и кому не дали ее закончить. Скажу лишь, что почти все ушли в политическое никуда. Я был первой жертвой предательства и первым, кто, уйдя добровольно в отставку, не стал тем самым участвовать в предательстве этих идей. За мной были другие. Не знаю, останется ли в нашей истории это постперестроечное время с названием «Второе смутное время» или будет иное, более емкое определение. Последние наши годы во многом напоминают лихолетие начала 17 века. Тогда оно было остановлено Мининым и Пожарским, поднявшими и организовавшими народ на борьбу с ним. Горячо надеюсь, что и теперь найдутся действительно масштабные личности, за которыми пойдут все истинные патриоты Родины и спасут ее, подобно своим предкам, от предателей и проходимцев, доморощенных и пришлых.